Глава первая. Дождливые тропы для кошки с одиночеством. Дождь шумел, барабанил по крышам, по желтой листве, плюхал лапами по лужам. Он серой холодной стеной заливал окрестности уже третий день, превратив дорожку перед домом в полноводный ручей, а сам дом в подобие нахохлившейся мокрой птицы. По окну ползли тяжелые капли, оставляя за собой мокрые следы. Они удалялись за край рамы, но на их место тут же приходили все новые и новые. А когда дождь усиливался, их догонялки превращались в струи, покрывающие все оконное пространство. Странно. Я никогда не смотрела на дождливые тропы. Мысли тоже были словно оцаревшие, медлительные, сонные. Вот будет дождь лить, затопит все дачи, дороги, и буду я жить на острове. И Саша ко мне точно не доберется. Никто ко мне не доберется. И телефон я отключу. Никого не хочу слышать. Устала. А потом... Потом придет зима, все превратится в лед и снег, и я усну, как медведица в берлоге. Нет, Арина отлично понимала, что так не получится. И она не медведица. И начальство ей отпуск дало по семейным обстоятельствам только на 2 недели. Да и то исключительно потому, что у директрисы 2 года назад было примерно то же самое. Вот она и прониклась. «Арина, ты лучше приди в себя. Ну, по возможности, конечно». Вздохнула она, подписывая посеревшей подчиненной заявление на отпуск. Из щедро отмеренных 14 дней прошло уже 3, а легче все как-то не становилось. Наоборот, от звонков родни стало только хуже. Значительно, несоизмеримо хуже. «Доченька, ну и что? Ну изменил муж, всякое бывает. Он же мужчина», — как заведенная повторяла мама. «И что? Это повод, чтобы 4 года параллельно со мной жить с другой женщиной?» Арине было удивительно, как эта мать ее не понимает. «Про другую?» Арина узнала совершенно случайно. Нет, она никогда за мужем не следила, не контролировала его телефоны, электронную почту, соцсети. Просто доверяла. А как же? Потому что даже мысли в голове не приходило, что он может изменять ей. Да еще как. Он же родной. Ну, совсем-совсем родной. Свой до полного понимания и принятия. Наверное, именно поэтому и было так больно. Как половину себя потеряла. Пришло в голову Арина, когда она, не веря своим глазам, уставилась на экран ноутбука, где победно сияла улыбка незнакомой женщины, нежно обнимавшей ее мужа. Арина не должна была возвращаться рано. Напротив, презентация нового объекта, назначенная на тот день, грозилась превратиться в крайне затяжное мероприятие. Но тут прямо у объекта лопнула труба с горячей водой, перекрыли улицу, а так как ни представители заказчиков, ни Аринина компания, летать были почему-то не обучены, мероприятие отложили до лучших времен. Но не прыгать же через реку кипятка, решили стороны. Правда, директриса и ее замы, шустренько подсуетившись, подхватили руководство заказчиков и уволокли в ресторан, чтобы у покупателя не возникло нехороших ассоциаций от сваренного вкрутую подхода к объекту. А остальные, повинуясь разрешению руководства, разбежались по домам. «Все равно никто работать не будет, так пусть хоть передохнут. Объект был тяжелый», — решила директриса. «А в офисе, без пригляда и от безделья, кто-то непременно наотмечается в зюзельку». Так и вышло, что Арина в неурочный час появилась дома. Муж с работы еще не пришел, хоть должен был вернуться чуть ли не после обеда. Зато на столе стоял забытый им ноутбук. «Вот Сашка-забывашка», — рассмеялась Арина. Она вернулась в отличном настроении, предвкушая, как муж придет, а у нее уже и пироги на подходе. Она толкнула крышку ноута, чтобы его закрыть. Он радостно откликнулся на прикосновение, засветился, мигнула заставка, и Арина, уже почти закрыв ноутбук, зацепилась взглядом за что-то неправильное, незнакомое. Удивилась, решительно подняла крышку и... «С кем это он?» Арина даже не сразу поняла, что незнакомая женщина сидит на коленях ее мужа, обнимает его за шею, а он нежно придерживает ее за талию. Сотрудница, что ли? Видимо, психика изо всех сил сопротивлялась картинке, которую увидела Арина, поэтому она сначала внимательно рассмотрела фон. Какой-то парк, красивый фонтан. Из-за позирующих слева выглядывает толстый голубь, а справа тетенька в цветастой блузке и джинсах катит красную коляску. Так я не поняла. Арина щелкнула на следующее фото. Потом дальше, дальше, дальше. Через полчаса она уже ревела вовсю, потому что неприглядная истина выросла перед ней во весь рост. Прямо скажем, потолок квартиры мешал этой истине выпрямиться. «Он мне изменяет, и все это происходит уже долго». Высказанная вслух фраза Арину как-то отрезвила. «А как долго?» «Ого! Фото прошлого года. Позапрошлого. Самые ранние были сняты 4 года назад? Круто!» Скрип ключа в замочной скважине прозвучал неожиданно. Арина не успела ни сообразить, как с мужем разговаривать, ни понять, как ей жить с этой ее новой реальностью. «Ну и ладно. Может, так даже лучше», — машинально подумала она. Голос мужа, который увидел у двери ее туфли, был радостным. Видимо, он и правда забыл, что оставил комп включенным, да еще с таким компроматом на экране. «Аринка, ты что, уже дома?» «Вот хорошо-то как. А я думал, что ты только поздним вечером вернешься». Он заглянул в комнату и наткнулся взглядом на жену у ноутбука. За Ариной победно светилось фото с его скромной персоной и спутницей. Ты как, пароль подобрала?» Ничего более умного ему в голову не пришло. «Ты, если такое на компе оставляешь, то хоть бы закрывал его, что ли?» Сухо ответила жена. Она никак не могла на мужа смотреть. Хотелось закричать в голос, кинуть что-то тяжелое. «Я поеду к маме, пока там побуду», — ответила она на все его торопливые объяснения о том, что она не так все поняла, и это ничего такого не значит. «Просто увлечение. Придет Тёма, скажи ему, что обед в холодильнике». Сын учился на 3-м курсе университета, так что и сам был в состоянии отыскать еду, поэтому это было сказано скорее по привычке. Когда она поняла, что это уже прошлая привычка, и, похоже, уже ничего как раньше не будет, то ее накрыло такими слезами, что мама, к которой она как раз успела доехать, даже испугалась. Правда, потом среагировала совсем не так, как Арина ожидала. «Ну и что такого? Ну изменил, так все мужики такие. Какой еще развод? Ты что выдумываешь? Он что, хочет с тобой разводиться?» «Не говорил? А, это ты так решила? Ну и глупости. Выбрось это из головы. Даже и думать не смей». К ее увещеваниям присоединился и Тёма, который пришел домой, обнаружил обед и отца в крайнем расстройстве, выяснил его причину и рванул к бабушке пообщаться с мамой. «Мам, отец места себе не находит, переживает. Ну что ж ты с ним не поговорила?» «Представляешь, она разводиться собралась», — наябедничала бабушка внуку. «Мам, ты что? Ну, подумаешь, случайно оступился папа». 4 года подряд все случайно оступался и оступался? Что с вами такое? Вы что?» Наконец-то возмутилась Арина. Правда, они не унимались, и к их увещеваниям присоединились Аринин отец, ее тетка и двоюродная сестра. К вечеру у Арины создалось ощущение, что это она изменила, и виновата в том, что семейная лодка дала крен. «Арина, понимаешь, если он изменил, значит, что-то ему дома не хватало», — глубокомысленно вещала незамужняя Аринина двоюродная сестра. «Так всегда и бывает. В этом виноваты оба». «Дочь, ты не должна рубить с плеча и разрушать семью», — солидно басил отец. «Милая, подумай о ребенке», — восклицали в один голос мама и тетка, ее сестра, переводя взгляд на ребенка почти 20 лет от роду. «Да, мам, а как же я?» — переживал Тёма. «Я понимаю, что ты сильно расстроилась, но, папа, как он-то без тебя будет?» Арине очень хотелось завизжать в голос, заглушить все эти невозможные уговоры. «Как же они не понимают, что меня тошнить начинает об одной мысли о Саше!» Арина попросила всех оставить ее в покое, и они, многозначительно переглядываясь и подавая друг другу секретные знаки бровями, означающие в переводе что-то вроде «вот увидите, за ночь она успокоится и все образуется», вышли из комнаты. «Ничего не образуется. По крайней мере, так, как было», — думала Арина. На следующий день она съездила на работу, поговорила с директрисой, которая без лишних вопросов отпустила ее в отпуск, заехала домой, чтобы, пока мужа и сына нет, собрать вещи. позвонила родителям, известив, что ей нужно побыть одной, и отправилась на дачу. Видимо, за ней по пятам торопились упитанные дождевые тучи, потому что как только она переступила порог дачного дома, ливанул дождь, который и не думал прекращаться. Ей позвонили уже все. Муж, с которым она разговаривать категорически не могла, и сбрасывала его звонки всякий раз, когда его номер отражался на экране ее смартфона. 100 раз звонили родители, которые пытались приехать к ней под всякими надуманными предлогами. Постоянно звонил сын, который не мог найти носки, трусы и свой старый зарядник. Трезвонили тетка, двоюродная сестра, 4 подруги и свекровь с заловкой. Свекровь сообщила Арине, что та ведет себя глупо, потому что Сашенька расстроен, и так не делают. А заловка Галя объявила, что Арина будет себе локти кусать, если упустит такого мужа, как ее брат. Арина вежливо с ней согласилась и сказала, что пренепременно обкусает все локти, но потом. А пока... «Пожалуйста, Галочка, оставьте вы все меня в покое». Жить категорически не хотелось. Да понятно, что это не конец света, она жива-здорова, вполне успешна. Понятно, что без мужа она не умрет, но это было так обидно и больно. И от его предательства, и от того, что ее чувства в упор не понимали и не уважали ее близкие люди. Муж приехал на 3-й день. Поставил машину, по-хозяйски погладил калитку, прошел в дом. «Арина, нам надо поговорить. Я виноват перед тобой», — начал он. «Арина, ты, может, ко мне повернешься? Мне как-то странно разговаривать с твоей спиной». «Не хочу», — глухо проговорила она. «Видеть мужа и правда не хотелось, категорически». «Ну, хорошо, ладно. Я виноват перед тобой. Очень виноват». «И да, ты можешь на меня злиться, только вот, понимаешь, ты тоже виновата». «Правда?» — безучастно спросила Арина. «И в чем же?» «Ты отличная жена, хозяйка, мать. Но мы с тобой так давно не были вместе. Так, чтобы только ты и я». «Мы с тобой постоянно вместе, нос к носу», — напомнила Арина. «Это да, но у нас с тобой... ушла романтика. Полет ощущений, радость от встреч. Осталась только повседневность. А когда я встретил ее, ну, ты понимаешь, да?» «Полет вернулся?» — язвительно спросила Арина. Да». Слегка виновато признался муж. «Вот и прекрасно, милый. Вот и лети, голубь ты мой сизокрылый». Складно и нараспев произнесла Арина, а потом наконец-то повернулась к мужу. Причем он, узрев разъяренную жену, машинально подался назад. «Нормального тебе полета. И не гать мне на голову, понял?» «Понял», — осторожно согласился он. «Раз понял, вон отсюда». Откуда-то в руках появилась тяжелая советская мясорубка, которая хранилась на случай, если срочно захочется котлет, а электричество выключится. Арина даже не сразу поняла. Правда, это было и неважно, потому что мясорубкой, оказывается, отлично можно выгонять мужей. Саша выскочил под дождь, рыбка метнулся за калитку, порадовшись, что не стал возиться и загонять машину за ворота, а потом резко газанул, потому что Арина выскочила за ним, вращая над собой метательный снаряд за удобную ручку. За всплеском энергии последовала уже привычная апатия, и Арина снова уставилась на окно, за которым текли и текли потоки осеннего дождя. Когда сил смотреть на это никак не осталось, а воздуха в доме стало не хватать, она вышла на крыльцо, закутавшись в старую куртку, и уселась там. «Дождь осенний. Листья осенние. Я тоже осенняя. Осенняя женщина. Уже совсем одинокая женщина. Вот кто бы знал, что можно с кучей родных остаться в таком одиночестве». «Думала тоже», — фыркнул под кустами невидимой Арине, но весьма и весьма известный в округе кот. «Эдак так не годится. Тем более, что ты в одиночестве. И кое-кто тут невдалеке. Тоже такой же. То есть такая же. А если сложить воедино 2 одиночества, то они сразу сбегают. Я же проверял». Кот аккуратно выбрался из кустов, стараясь не сильно задевать боками мокрые листья, и потрусил по улице, разыскивая нужную ему особу. Оно и понятно. Осень. Птицы улетают. Некоторые люди тоже того. Улетают. А кошки и собаки летать не умеют. Вот и остаются на дачах да в деревнях. Неперелетные мы. Он повернул к нужному дому и юркнул в щель между столбом и сеткой. Принюхался. Правильно, она тут. Пахнет отчаянием и горем. Ну и этим проклятым одиночеством, куда ж без него. Он вздохнул и вспомнил, как сам от себя ощущал этот запах. «Эй, ты тут? Иди скорей». «Зачем?» Невесело выглянула из-под крыльца небольшая серая кошка. «Я тебе дом нашел. Пошли». «Дом нашел? Да их тут куча, этих домов». Сердито отозвалась кошка, сверкнув яркими зелеными глазами. «Я уже знаешь, к скольким подходила?» «Знаю, знаю. Сам таким был, пока своего Мишутку не встретил. Да я ж тебе не про дом как дом, а про дом. Пошли, говорю, а то там тетка хорошая пропадает. Одна осталась». «Одинокая?» — пригорюнилась жалостливая кошка. «Семьи нет?» «Семьи полно, просто целая куча. Только понимания нет ни одного. А оно ей позарез надо. Короче, не фыркай на меня, а пошли». «Федь, а какая она, а?» Кошка догнала важного кота Федора уже на дачной улочке и заглянула ему в морду. «Хорошая, добрая». Кот Федор пристально наблюдал за людьми, которые жили поблизости от его драгоценной стаи, и пристайных. Никогда не знаешь, когда и что пригождается. «Ее сильно обидели, а еще не поняли. И этим еще больше обидели. Вот она и тоскует. Одна. Понимаешь? Она одна, ты одна. Может, и получится вместе». «А я ей нужна?» «Ты точно нужна. А вот подойдет ли она тебе? Посмотрим. Не подойдет? Будем искать». Тут кот Федор вспомнил своего кота-учителя и фыркнул. «В перлямутрах. Не спрашивай». Предупредил он кошку. «Это такая особая человеческая фраза на поиск». «А?» Уважительно мяукнула кошка, опасливо пробираясь за котом на нужный участок. «Ну, иди, пока она с крыльца не ушла, а то потом придется долго орать под дверью, а меня моя Людмяула ждет на обед». «Как я выгляжу?» — запереживала кошка. «Правильно ты выглядишь. Мокро, тоще, одиноко. В самый раз. Ну, давай, ни мыши, ни пера». Кошка фыркнула в ответ и опасливо ступила на мокрую дорожку, по которой непрерывным потоком текла вода. Нет, разумеется, идти по такому безобразию она не собиралась, поэтому перебралась на бордюр и аккуратно пошла по нему прямо к дому. Арина заметила какое-то движение, неохотно повернулась и увидела крайне худую, серую, мокрую и одинокую кошку. Точно как описывал кот Федор. «И кошка осенняя», — проговорила она вслух. «Кошка, ты чья?» «Ничья», — мяукнули ей в ответ, и она поняла это, как словно ей по-русски ответили. «Совсем-совсем ничья?» «Совсем-совсем. Одинокая я». «И я тоже. Представляешь?» Тут Арина сообразила, что, может, она и одинокая, но в теплой куртке и на крыльце собственного дома. Кстати, ее личного. 5 лет назад дядя завещал ей дачный дом с участком и квартиру. «Эй, тебе там мокро и явно холодно. Может, ты... ко мне зайдешь? Ну, погреться, поесть. Еды у меня куча. Я ехала и столько всего накупила на нервной почве». «Это ты правильно сделала», — одобрила кошка. «С едой-то всегда веселее, чем без нее». Она осторожно шагнула на нижнюю ступеньку, элегантно отряхнула лапы и перебралась поближе к Арине. «Пойдем?» Арине вдруг страшно захотелось с кем-то поговорить. Нет, разговаривала-то она последние дни много, просто устала от того, что ее не слушают, упорно вещая что-то свое. Кошка, может, и не выслушает, Но хотя бы не будет мне рассказывать, что это же мужчины, и они все такие», — решила Арина, распахивая перед гостьей дверь дома. Кошка скользнула внутрь. Арина зашла следом и закрыла дверь, не зная, что на крыльце остались два их одиночества — ее и Кошкина.